Глава 28. Стыд, гнев и другие проблемные эмоции. Что делает эмоцию проблемной? Терапевты часто спрашивают меня, как работать с конкретными эмоциями. Как правило, стыдом, виной и гневом. В этой главе я в основном сосредоточусь на стыде. Просто потому, что об этом чаще всего спрашивают. Но описанные принципы применимы для работы с любой эмоцией. Когда мы работаем с любой трудной эмоцией, нам надо узнать, как конкретно эта эмоция является проблемой для клиента. Вспомните, в акт никакая эмоция сама по себе не является проблемной. Эмоция становится проблемной или трудной лишь тогда, когда она мешает богатой осмысленной жизни. А это возможно лишь в специфическом контексте слияния, избегания и нерабочих действий. Так что мы хотим задать вопросы, позволяющие больше узнать о приближении и удалении клиента. А. Движение отдаления. Что обычно происходит, когда эта эмоция цепляет вас и мотает из стороны в сторону? Что вы склонны делать, когда она отталкивает или выталкивает вас из той жизни, какой вы хотите жить? Бывает ли так, что она поглощает ваше внимание и отводит его от более важных вещей? Вы отдаляетесь, теряете фокус, отвлекаетесь? Б. Движение приближения. Если эта эмоция больше не сможет цеплять вас и мотать по сторонам, что вы перестанете делать, а что начнете? Что будете делать чаще, а что реже? Как вы будете обращаться с собой, с другими, с жизнью, с миром? В чем будет разница? Какие цели вы станете преследовать? Какие занятия вы попробуете или что начнете делать снова? С какими людьми, местами, событиями и задачами вы сможете оказываться лицом к лицу, приближаться, разбираться, справляться? В общении с кем вы сможете более полноценно присутствовать, сосредотачиваться, быть внимательным? Мы можем, если хотим, попросить нашего старого друга, точку выбора, послужить нам зрительной поддержкой, и тогда мы поместим эмоцию в самый низ. Не забывайте, мы можем это делать письменно, занося все ответы в схему или устно. Практический совет. Часто нам приходится объяснять клиентам, что депрессия – это не эмоции. Простой способ сделать это – использовать точку выбора. В основании мы записываем мысли, например, «я недостаточно хорош», и эмоции, например, тревогу, грусть, вину, стыд, гнев. После этого мы наносим на схему все движения отдаления. Мы объясняем, что движение отдаления и есть то, что мы имеем в виду под депрессией, а не те мысли и чувства, которые ее запускают. Сменить контекст. В контексте слияния и избегания проблемой является любая эмоция. Это верно как для болезненных эмоций, таких как стыд, вина, гнев, тревога и грусть, так и для приятных, таких как любовь и радость. В акт мы стремимся изменить такой контекст на контекст разделения принятия и действия, направляемого ценностями. В этом новом контексте, когда клиент способен гибко реагировать на эмоции, отцепляясь и совершая движение приближения, эмоция больше не является проблемной. Чтобы помочь нам в этой работе, часто бывает полезно разложить проблемный контекст на три элемента, которыми мы сможем заняться поочередно. Заметьте, что нам не надо делать это в каком-то определенном порядке. Наша работа проходит гибко, меняясь от момента к моменту и зависит от того, что кажется наиболее адекватным, полезным или применимым для этого конкретного клиента. В том контексте, где любая эмоция оказывается проблемной, мы можем ожидать все три следующих элемента. Первое – слияние, второе – избегание переживаний, третье – неработоспособное действие. Теперь давайте послушаем, как это выглядит для эмоции стыда. Стыд и слияние. При работе со стыдом мы предполагаем обнаружить слияние с прошлым, особенно руминацию и оживление болезненных воспоминаний, будущим, особенно тревогу из-за вероятности негативной оценки, жестокости или отвержения других людей, особенно если другие могут узнать правду о постыдном прошлом клиента, представлением о себе, резкие негативные суждения: «я плохой, сломанный, отвратительный, бесполезный, безнадежный, не заслуживающий счастья». Причиной. Все причины, по которым я не могу или мне не следует даже пытаться измениться. Из-за того, что в прошлом случилась эта постыдная вещь, я не могу измениться, я сломан, я не могу заводить отношения, я не заслуживаю лучшей жизни. Конечно же, мы можем найти массу других типов слияния, но в стыде, как правило, доминируют именно эти. Когнитивное содержание будет иным для других эмоций, таких как гнев и грусть, но большая часть, если не все, шести основных категорий слияния — причины, правила, суждения, прошлое, будущее, представление о себе — дадут о себе знать. Стыд и избегание переживаний. При работе со стыдом имейте в виду, что все клиенты очень сильно стремятся избавиться или избегать его. Неприятное ощущение или чувство стыда в теле. Часто они очень похожи или сочетаются с ощущениями и чувствами страха или угрозы. Например, тяжесть в грудной клетке, урчащий живот или, у клиентов, склонных к диссоциации, онемение. Неприятные когниции. Особенно жестокая самокритика, пробуждающая стыд, воспоминания, тревога по поводу негативной оценки или отвержения окружающих. Неприятные позывы совершать вредящие себе действия. Например, прием алкоголя или наркотиков, самоповреждающие действия или социальная изоляция. Другие когниции, чувства и ощущения, относящиеся к другим типам слияния. Например, в случае слияния с чувством собственной бесполезности клиенты могут обнаружить чувство апатии, тяжести или усталости. И снова, как с любой проблемной эмоцией, мы, скорее всего, обнаружим, что клиенты пытаются избегать ощущений, чувств, когниций и стремлений. Стыд и неработоспособное действие. Неработоспособные действия, вызываемые стыдом, могут быть очень разнообразными. Особенно распространенными являются избегание важных или значимых людей, мест, событий, занятий и ситуаций, запускающих стыд. Обычные подозреваемые. Виды поведения, которыми люди обычно занимаются, чтобы избежать, избавиться или спастись от боли. Например, прием алкоголя, наркотиков, курение табака, переедание, зависимое поведение, отвлечение. Конфликт с другими, критика, агрессия или осуждение других. Бессознательные изменения языка тела, направленный вниз взгляд, избегание зрительного контакта. Внутреннее поведение, такое как руминация, волнение, потеря контакта с окружающим миром. Для любой проблемной эмоции мы хотим выяснить как внешние, так и внутренние паттерны нерабочих действий. Для разных эмоций они могут быть очень разными. Например, в случае гнева мы обычно видим множество агрессивного поведения, а в случае вины наблюдаем чрезмерную склонность извиняться. Важное напоминание. Вакт поведения считается нерабочим только в таком контексте, в котором оно мешает богатой и осмысленной жизни. При умеренном, гибком и мудром использовании большинство упомянутых стратегий не являются нерабочими, но при ригидном, чрезмерном или неадекватном использовании они легко становятся проблемой. Стыд и вина. Виной обычно называют неприятную эмоцию, которую мы испытываем, когда чувствуем, как будто совершили что-то плохое. Отошли от своих основных ценностей и не похожи на того человека, которым нам хочется быть. Стыдом, как правило, называют неприятную эмоцию, которую мы испытываем, когда мы не только сделали что-то плохое, но и являемся плохими. Так что стыд включает сильное слияние с жестокими негативными суждениями о себе. Я плохой человек. Вина равно я сделал что-то плохое. Стыд равно я являюсь плохим. Многие во время обучения узнают, что вина мотивирует, потому что она помогает людям определить, что они сделали неправильно, и стимулирует их искупить вину, исправить ошибку или вновь установить связь со своими ценностями и вести себя более конгруэнтно. В то же время мы узнаем, что стыд демотивирует. Он вынуждает людей отключиться и избегать эффективных действий, направленных на решение своих проблем. Ну что ж, у этого есть некоторые основания, но это значительное упрощение. В конце концов, одним из ключевых открытий ВАКТ является тот факт, что ни одна эмоция не хороша и не плоха сама по себе. Это всегда зависит от контекста. В контексте слияния и избегания любая эмоция может быть вредной, токсичной и мешать жить, а в контексте осознанности и ценностей любая эмоция может быть полезной и обогащающей жизнь. Вина и стыд не являются исключениями. Вина может лишать мотивации, а стыд — мотивировать. Функционирование эмоций зависит от контекста. Здесь мы снова возвращаемся к функциональному контекстуализму. Если мы осознанно отреагируем на стыд, он может быть очень мотивирующим. Стыд и история научения. Мы можем помочь клиенту развить разделение, принятие суда и сочувствие к себе, рассмотрев его историю научения, которая привела к такому чувству стыда. Например, случалось ли так, что те, кто заботился о ребенке, или те, кто над ним издевался и мучил, говорили вещи, которые подогревали стыд? Например, «Ты сам этого заслужил, ты шлюха, ты сам на себя это навлек». Тебе нужно себя стыдиться. В случаях насилия над детьми, совершаемого их опекунами, мы можем обсудить следующее. Ребенку бессознательно необходимо поддерживать позитивный образ своих опекунов, независимо от того, что они делают неправильно, потому что они являются системой поддержания жизни ребенка. Осознанное признание того факта, что их система поддержания жизни является источником угрозы и опасности, ужасает ребенка. Поэтому, когда опекуны осуществляют насилие, сознание ребенка часто автоматически и неосознанно винит за это самого ребенка. «Это моя вина». Это помогает защитить ребенка от пугающей и болезненной реальности его опекуна. После такой работы мы можем ссылаться на нарративы «Я плохой», как на старую программу, и стимулировать разделение, говоря: «Здесь показалась ваша старая программа». Функции стыда в прошлом. Бывает полезно посмотреть, как стыд функционировал в прошлом, так что это каким-то образом помогало или защищало клиента. В технических терминах исследовать подкрепляющие последствия стыда. Сюда можно включить уменьшение наказания и жестокости. Если вы выглядите престыженным, то в некоторых контекстах это помогает смягчить наказание, жестокость, агрессию, критику или осуждение. Получение поддержки или доброты. Если другие знают, что вам стыдно, в некоторых обстоятельствах это помогает получить их симпатию, доброту, поддержку или прощение. Избегание боли. Часто в припадке стыда люди избегают людей, мест, ситуаций, мероприятий и занятий, запускающих трудные мысли, чувства и воспоминания. Таким образом, в краткосрочной перспективе стыд помогает им избегать или спасаться от боли. Распространенным примером этого является взгляд, направленный вниз, что помогает многим клиентам избегать тревоги от зрительного контакта с другими, которая обычно связана со страхом негативной оценки, отвержения или жестокости. Обретение смысла. Стыд помогает людям найти смысл в своем опыте. «Эти вещи случились, потому что я плохой». Это позволяет некоторым детям увидеть смысл в насилии так, что защищает их от пугающей сущности их опекунов. Такой вид психологического образования может сыграть важную роль для нормализации и подтверждения стыда, что в свою очередь способствует принятию и помогает развить сочувствие к себе. Заметьте, что у нас нет необходимости исследовать прошлые функции стыда. То, что нам важно, — функция в настоящем. Тем не менее, это может оказаться полезным, чтобы стимулировать принятие и сочувствие к себе. Функции стыда в настоящем. Если мы рассмотрели функцию стыда в прошлом, чтобы нормализовать и подтвердить опыт, после этого нам важно осветить его функции в настоящем. Хотя стыд часто приносил некоторую выгоду в прошлом, теперь очевидно, что он также повлек за собой значительные издержки. Помимо очевидного, что это очень неприятное чувство, другие разрушительные функции стыда обычно легко выяснить с помощью вопросов о движениях отдаления. Как только мы получили эту информацию, мы можем сказать что-то вроде: «Итак, стыд в прошлом некоторым образом помогал вам, например, с XYZ, но в настоящем он мешает вам быть тем человеком, которым вы хотите быть, и делать вещи, которые вы хотите делать, такие как ABC». Хотите ли вы освоить несколько новых навыков, чтобы более эффективно справляться со стыдом, снизить его влияние на свою жизнь, забрать его силу, чтобы вы снова смогли делать ABC? Дав это обоснование и мотивировав клиента осваивать навыки ACT, мы часто можем снова ссылаться на него, особенно когда работа становится сложной или клиент испытывает недостаток мотивации. Работа со стыдом и другими проблемными эмоциями. Существует бесчисленное количество подходов к работе со стыдом или гневом, грустью, страхом, виной, тревогой и так далее. Дальше я кратко коснусь многих из них. Стыд и поза тела. Стыд часто, но не всегда, сочетается с характерными изменениями в позе. Идеи для работы с позой тела вы можете найти в приложении к аудиокниге. Эти изменения позы могут включать опущенную голову, ограниченный зрительный контакт, например, человек смотрит на пол или в окно вместо того, чтобы смотреть на терапевта, хмурое или понурое выражение лица, скрученную позу, опущенные плечи, предплечья, сгорбленную спину, беспокойные движения, когда человек разговаривает или думает о чем-то, имеющем отношение к стыду, прикрытие глаз или поддержка головы руками. Замечание. У некоторых клиентов стыд иногда запускает агрессивное поведение, и в этом случае мы, скорее всего, увидим такие изменения положения тела, которые обычно сопровождают агрессию. Стыд и разделение. Чтобы помочь клиенту перестать осуждать себя, обвинять, отделиться от болезненных воспоминаний, страха негативной оценки или отвержения другими и так далее, вспомните два простых первых шага для любого разделения – заметить и назвать. Мы можем попросить клиента заметить, что говорит его сознание, как его сознание мучает, осуждает или винит его, либо как легко его сознанию поверить, что другие люди будут осуждать, критиковать или отвергать его. Мы также можем попросить его безоценочно назвать свои мысли и чувства. Например, «Вот стыд. Вот моя схема «я плохой». У меня появилась мысль, что я плохой. Я заметил самоосуждение. У меня появились мысли, что другие люди меня осудят. А вот мое сознание пытается меня напугать. Я испытываю чувство стыда. Я заметил чувство стыда. У меня появилось вызывающее стыд воспоминание». Если мы рассмотрели прошлые и настоящие функции стыда, мы можем использовать эту информацию в работе с разделением. Клиент может попробовать замечать и называть свой стыд, используя такие слова: «Ага, вот и ты, стыд. Я знаю, ты пытаешься помочь мне или защитить меня, как ты делал в прошлом. Но мне больше не нужна такая помощь. Теперь мне могут помочь мои ценности. Или такой вариант. Ага, вот снова и ты стоит. Спасибо, что напомнил мне практиковать сочувствие к себе. В идеале клиент осознанно установит контакт со своими ценностями во время разделения с мыслями и воспоминаниями и ощутит принятие чувства стыда. Если мы перейдем от замечания и называния к принятию, фокус будет направлен на позволение и поиск места для любых чувств и ощущений, которые клиент заметил и назвал. Если же мы скорее перейдем к разделению, фокус окажется на когнициях, а целью для клиента будет увидеть более отчетливо, что такое когниции. Цепочки слов и образов. Замечание. Во время работы со стыдом будет мудрым избегать эксцентричных техник разделения, таких как благодарение своего сознания или пение своих мыслей, по крайней мере в первых сессиях, потому что они легко могут обернуться против нас и обесценить переживания клиента. Стыд и работа с образами внутреннего ребенка. В акт «Работа с внутренним ребенком» обычно приобретает форму интерактивных практических упражнений. Обычно терапевт направляет клиента, когда он в красках представляет себя таким, какой он сегодня, путешествующим назад во времени, чтобы утешить и позаботиться о детской версии себя, которая страдает. Часто это связано с конкретным воспоминанием о детской травме, насилии или отвержении. Терапевт направляет клиента, его взрослое «я», испытать сочувствие по отношению к его детскому «я», предлагая утешение, успокоение, доброту, поддержку и мудрость, и просит детское «я» рассказать ему правду о ситуации, в которой он находится, например, о насилии, так, чтобы он понял, что он, ребенок, не сделал ничего плохого, что винить следует взрослых. Клиент говорит ребенку все, что необходимо, чтобы он понял и переосмыслил ситуацию, и объясняет, что его нельзя винить за то, что случилось. Упражнение обычно завершается тем, что взрослый «я» сочувственно обнимает или держит ребенка и переносит его в безопасное место. Кстати, я никогда не использую термин «работа с внутренним ребенком» с клиентами, потому что для многих людей он несет негативные коннотации, особенно для тех, у кого есть продолжительный опыт терапии. Я просто говорю, не хотите ли сделать со мной упражнение, которое может помочь вам справиться с этой проблемой? Вы можете найти текст таких упражнений в приложении к аудиокниге. Стыд и принятие. Как вы знаете, принятие часто начинается с подтверждения и нормализации. В этом случае мы признаем, что стыд – это естественная и распространенная реакция, особенно для переживших травму, и что нарратив «я плохой» универсален. Отсюда легко перейти к замечанию, названию и позволению различных мыслей, чувств, ощущений и воспоминаний, которые составляют стыд. Потом мы можем использовать любую комбинацию техник принятия, которые нам нравятся. Часто полезно бывает и бросание якоря, не для того, чтобы отвлечься от стыда, но для того, чтобы обнаружить, что вокруг, помимо стыда, происходит еще много всего. Стыд как союзник. Если мы реагируем осознанно, мы можем использовать стыд во благо, применяя любые или все интервенции и принципы, чтобы превратить его в нашего союзника. Стыд и контакт с настоящим моментом. Контакт с настоящим играет важнейшую роль в работе со стыдом, включая заземление и бросание якоря. Необходимые навыки, которые надо развить как можно раньше у любого клиента, переполненного стыдом или любой другой эмоцией. Развитие увлечения, связей и раскрытие сознания. Обращение внимания на положение тела и его эффект, экспериментирование с изменением положения тела, чтобы способствовать погружению, центрированию, заземлению, связи, общению и жизненной силе. Исходное обращение внимания и признание мыслей, чувств и воспоминаний, которое подготавливает почву для разделения или принятия. Стыд и сочувствие к себе. Как и на любые болезненные эмоции, мы можем отреагировать на стыд любой комбинации шести структурных элементов сочувствия себе, которые мы обсуждали ранее. Первое. Признай рану. Заметь боль. Второе. Будь человеком. Подтверди боль. Третье. Разоружи критика. Разделение с жестокой самокритикой. Четвертое. Отнесись к себе по-доброму, в мыслях, словах и действиях. Пятое. Найди место для своей боли. Прими боль. Шестое. Постарайся увидеть себя в других. Общая человечность. Затем мы можем, если хотим, провести рефрейминг стыда как напоминание практиковать сочувствие себе. Стыд и самонаблюдение. Вы можете использовать ту часть себя, которая замечает, чтобы отойти назад и наблюдать различные элементы стыда, включая мысли, чувства, ощущения и воспоминания. Вы можете заметить, что стыд не является сущностью того, кто вы есть. Вы — это гораздо больше, чем эти мысли, чувства, ощущения и воспоминания. Затем мы можем помочь клиентам заметить, как те мысли, чувства, ощущения и воспоминания, которые вместе составляют стыд, постоянно меняются с течением времени, в то время как та часть, которая замечает, остается неизменной. Стыд и ценности. По мере того, как с помощью разделения, принятия, сочувствия к себе и так далее клиенты становятся более гибкими в присутствии стыда, для нас оказывается возможным и часто очень плодотворным использовать их стыд для исследования ценностей. Мы можем спросить, как бы вы стали обращаться и какой совет могли бы дать любимому человеку, который прошел через схожие события и чувствует себя так же, как вы? Что именно стыд говорит о том, что по-настоящему важно для вас, к чему вам надо обратиться, с чем встретиться, какие начать действия? Что этот стыд напоминает вам о том, как в идеале вы хотите обращаться с собой и другими? Что стыд говорит вам о том, что вы потеряли, с чем вам надо быть осторожным, что вы хотите защищать, против чего готовы бороться, о чем вы заботитесь, с чем вам надо разобраться? Что стыд говорит вам о том, какими вы хотели бы видеть мир, себя, других, жизнь? Что вы можете сделать, чтобы это стало реальностью? От ценностей мы можем легко перейти к проактивности. Стыд и проактивность. Проактивность включает стимуляцию и подкрепление новых поведенческих репертуаров, соответствующих ценностям, движение, приближение, как альтернатива старого репертуара, управляемого стыдом, движение отдаления. Это может включать один или несколько из следующих пунктов. Решение проблем, основанное на ценностях. Постановка цели, исходя из ценностей и планирование действий. Тренировка, практика и применение навыков mindfulness, например, навыков разделения, принятия, осознанности, сочувствия себе, самонаблюдения для реализации конкретных ценностей и целей, соответствующих ценностям. Тренировка других релевантных навыков для воплощения конкретных ценностей и целей, соответствующих ценностям, особенно тренировка навыков общения, например, навыков коммуникации, ассертивности, близости и эмпатии. Стыд и экспонирование. Многие клиенты испытывают проблемное сужение поведенческого репертуара в присутствии стыда. Особенно поведение многих клиентов становится привязанным к попыткам А. Избежать мыслей, чувств и воспоминаний, которые составляют стыд. Избегание переживаний. И Б. Избежать ситуации, людей, мест, мероприятий и занятий, которые запускают стыд. Внешнее избегание. Надеюсь, вы можете заметить, что почти все интервенции, описанные ранее, включают экспонирование. Стыд и гибкие действия. Для клиента важно понять, что он способен действовать гибко на основании своих ценностей, в присутствии любой мысли, чувства, ощущения, эмоций, стремления, образа или воспоминания. Ему не надо ждать, пока они уйдут. Ему не надо позволять всем эмоциям и мыслям контролировать свои действия. Это осознание обычно наиболее сильно, когда оно наступает в ходе практической работы, и менее эффективно, когда его обсуждают в интеллектуальной или педагогической манере. Что обычно происходит, если клиент настаивает, что это невозможно, или умом соглашается с понятием, но не имеет ни малейшего представления о том, как это сделать? Одно практическое упражнение – это попросить клиента совершать физические действия, например, контролировать свои руки и ноги, осознанно подтягиваться, менять позу или положение, ходить, пить, прикасаться к себе, пока он испытывает стыд в ходе сессии. Тогда клиент может испытать на практике, что даже в присутствии стыда он все еще может управлять своими действиями. Стыд и скольжение по желаниям. Клиенты, страдающие от стыда, часто испытывают позывы принять алкоголь или наркотики, причинить себе вред, изолироваться от других людей, избегать важных, но сложных ситуаций, вовлекаться в любые вредные для него виды поведения, которые обеспечивают краткосрочное спасение от боли. Упражнение mindfulness, известное как скольжение по желаниям, что включает принятие, разделение и контакт с настоящим, оказывается очень эффективным для такой работы. Мы можем научить ему клиента, чтобы помочь ему скользить по своим желаниям, не совершая никаких действий, исходя из этих сценариев. Он учится, как позволить желанию усилиться и пропасть, как морская волна, не давая ей сбить его с ног. Мы можем работать с виной, гневом, тревогой, страхом, грустью, завистью, ревностью, отвращением, одиночеством и так далее, примерно так же, как мы работаем со стыдом. В каждом случае мы определим слияние, избегание и нерабочие действия и обратимся к ним с релевантными терапевтическими процессами. Конкретные мысли, чувства, воспоминания, ощущения, стремления, образы, положение тела и нерабочие действия будут разными в зависимости от эмоции, но основные процессы акт, которые мы используем для работы с ними, всегда будут теми же самыми. Развитие навыков. Конечно же, работа с сильными эмоциями требует практики. Представьте себе двух или трех клиентов, которые борются с сильными эмоциями, такими как стыд или гнев. Используйте идеи из этой главы, чтобы придумать как минимум 4 или 5 разных способов помочь им лучше справляться с этими эмоциями. Взять с собой. Нашей целью в акт не является изменение непосредственно самой эмоции, но изменение контекста, в котором она действует. Когда контекст меняется от слияния и избегания к осознанности и ценностям, эмоция функционирует по-другому. Конечно же, эмоция может оставаться очень неприятной или болезненной, но ее действие перестает быть токсичным, нарушающим жизнь или вредящим человеку.